Ёб ты хатар. Саха, Кримут. Леди Элиза. Он руки огромные. Кримут и самота. Леди. А я Кримут жмяки. Секс. Thank you.